Когда ум начинает возбуждаться, успокойте его. И в сутре сказано: прочно мысль закрепляйте. Эти советы упоминаются в собрании уровней в качестве противоядия от возбужденности. В общем, упоминаются два средства: прочное закрепление мысли на объекте, когда она возбуждается, и прочное удержание в уме радостного объекта, когда мысль расплывается. О них в уровнях Шравак сказано. Итак, когда обнаруживаете, что мысль слишком собрана внутрь, то есть притупилась или склоняется к притуплению, то прочно удерживайте ее в уме, и любой источник удержания, то есть объект сосредоточения, вызывающий благоговение, и очень радуйтесь ему. Таково прочное удержание. Что же такое прочное закрепление? Это собирание мысли внутрь, успокоение ее посредством прочного закрепления на объекте, если обнаруживается, что во время удержания объекта мысль возбуждается или склоняется к возбуждению. Когда ум возбужден, нельзя думать о вызывающем благоговение радостном объекте, ибо он является причиной отхода мысли наружу.